Глава 27. Травниц. Травниц подождал, пока толстый мужчина в шлепанцах для бассейна обзовет на улице свою беспутную жену глупой шлюхой. Выключил телевизор и с похотливой улыбкой посмотрел на неожиданного визитера. «Здравствуйте, госпожа адвокат!» — поприветствовал он стройную блондинку с короткой стрижкой, семенившую по линолеуму на своих высоких 7-сантиметровых каблуках-шпильках. «Добрый день, господин Травниц. Как ваши дела?» «Хорошо. Однако я не ожидал вас так скоро. Учитывая особые обстоятельства, мне было нетрудно добиться свидания с вами», — сказала адвокат и подошла к кровати, на которой после завтрака перед телевизором в положении полусидя уютно устроился Травниц. Он беззастенчиво посмотрел на ее декольте и уже не в первый раз представил себе картину, в которой заставляет ее отрезать себе сосок на груди и съесть его. «К тому же вы перенесли серьезную операцию», — ответила женщина, проделавшая на судебном заседании отличную работу. «Если бы не Пиа Вольфайл, то сейчас бы он сидел не здесь, в Белом доме, а в тегельской мужской тюрьме, где с людьми его сексуальных предпочтений обходились не с таким пониманием, с каким относились к нему эти глупцы, мнившие себя светилами психиатрии. Это она порекомендовала ему во время допроса упомянуть о якобы вшитом в голову предмете, отдававшем приказы. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в гильдии адвокатов Пиа считалась одной из самых высокооплачиваемых. Но это того стоило. Я должна лично убедиться, что вы себя хорошо чувствуете», — заявила Пиа и, наклонившись к Травницу, прошептала ему на ухо: «И все ли еще в порядке?» При этом ее рука начала шаловливо блуждать под одеялом и схватила его пенис. Травниц сладострастно застонал. «Не волнуйся, красавчик», — прошептала Пиа, поддев Гвида за подбородок двумя пальчиками и поворачивая к себе его голову, когда он попытался посмотреть на входную дверь. Она поцеловала его, открыв губы и просунув язык ему в рот. «Время адвоката является священным. Нам никто не имеет права помешать», — промурлыкала она. В этот миг Травницу вновь пришла в голову мысль о том, что его адвокат еще более нуждается в принудительном лечении в режимной психиатрической клинике, чем он сам. Действительно, какая нормальная здоровая женщина влюбилась бы в серийного убийцу? Конечно, ему доводилось слышать о невменяемых женщинах, которые свято верили, что такие мужчины, как он, нуждаются в любви и привязанности, которые не получили от собственной матери. В таком случае они якобы могли встать на путь истины и перестали бы живьем сдирать кожу с младенцев. Какая ерунда! Пиа тоже страдала синдромом добряка, ведь она призналась, что влюбилась в него уже при первой их встрече. Глупая корова. Причем его адвокатша была не единственной, кто раздавал ему авансы. По почте он еженедельно получал письма от разных сумасшедших шлюх, и некоторые из них выглядели совсем неплохо. «О, Пиа, ты даже не знаешь, как хорошо ты мне делаешь. Без тебя я бы здесь долго не выдержал», — солгал он. «Ах ты мой сладкий», — улыбнулась она в ответ. «Я знаю, насколько сильно мы нужны друг другу». «Особенно сейчас», — засмеялся он, притягивая ее к себе. «Иди сюда. Мне нужна твоя близость. А то я уже почти совсем разучился». «Ах ты негодник», — смущенно, как школьница, улыбнулась она. С возрастом такая улыбка нравилась Травницу все больше. Это было просто какое-то безумие, когда вроде бы успешные женщины в присутствии таких мужчин, как он, превращались в покорных самок. «Скоро я снова активно займусь тобой», — прошептала Пила, нежно сжимая его яички. «Но теперь, дорогой, мы должны использовать отведенное нам время, чтобы обсудить кое-что очень важное». Травниц тяжело вздохнул. Его пенис напрягся, и терпеть ему становилось уже не в моготу. К счастью, у Корсунова, зав. Отделением, он заказал на следующий день для себя проститутку. Столько ему еще удастся перетерпеть, тем более, что появившаяся у него инфекция ослабляла его желание. Несмотря на антибиотики, при малейшем физическом усилии Гвида потел, словно свинья, что он смертельно ненавидел. Я навела справки относительно доктора Хармута Фридера. «И что?» — блеснув глазами, нетерпеливо спросил он. Сразу же после визита хирурга Травниц потребовал, чтобы его соединили с адвокатом, и рассказал ей, что этот педик утверждал, будто бы намеренно забыл во время операции в его теле какой-то инородный предмет. «Ты ни в чем не должен сознаваться. Он блефует». «Я тоже так думаю», — произнес Травниц, непроизвольно касаясь рукой перебинтованного горла. Никакого инородного тела в нем быть не могло. Хотя, может быть, ему просто казалось, что послеоперационный шок стал еще больше пульсировать, чем накануне. «Фридер находится в отчаянном положении», — заявила Пиа. «Он уже несколько месяцев не посещал собрания анонимных алкоголиков и наверняка опять стал прикладываться к бутылке. Это вопрос времени, пока он снова кого-нибудь не зарежет на операционном столе». «Я в этом тоже убежден», — заметил Трамп, утерев выступившие на лбу капельки пота. «Может быть, в палате просто жарко? Или мне опять стало хуже?» — подумал он. Немного помолчав, Трамп произнес. «Однако факт остается фактом. У меня после операции возникло заражение крови. Что если он на самом деле намеренно заразил меня? Если это вирус или микроб, то Фридеру нетрудно будет влиять на мое самочувствие. Может быть, мне стоит подать заявление, чтобы тебя перевели в другое место? Чтобы я оказался в каком-нибудь дерьмовом заведении для 70-летних маразматиков?» Покачал головой Трамп. «Ни в коем случае. Здесь у меня установлен великолепный контакт с кассовым. И глупо этим не воспользоваться». «Ты, дружок, должен был слушаться меня и никого не провоцировать», — вздохнула Пиа. С этими словами она указала рукой на тумбочку, на которой до операции стояла фигурка Люка Скайуокера, и добавила: «Тебе обязательно было насмехаться над всеми». «Ты лишаешь меня даже маленького удовольствия», — делано усмехнулся он, не препятствуя ей гладить его под одеялом по брюшному прессу. «Ты подумала насчет моей тетради?» «Естественно», — ответила адвокатша и вытащила из своего портфеля коричневую тетрадь, завязанную сбоку на тесемку. «Ты прелесть!» — воскликнул Трамп, погладив тетрадку по глянцевой обложке. «Послушай, ты уверен, что хочешь оставить свой дневник при себе?» До сих пор Трамп не сделал в нем записи только в присутствии адвокатши. И после завершения своего визита Пиа вновь уносила дневник с собой, чтобы его в клинике не нашли. «Не думаю, что они будут обыскивать мою палату. Здесь, в стационаре, контроль не столь жесткий, как во флигеле повышенной безопасности. Если бы я хотел, то мог бы даже совершенно свободно передвигаться по всему отделению, почти как в колонии поселения». Трамп помолчал немного, кивком указав в сторону решетчатых окон, и добавил: «Правда, выходы здесь также надежно защищены, как и везде». «Хорошо. Я смогу навестить тебя не раньше, чем через 3 дня. Постарайся до того не наделать глупостей». С этими словами она смахнула волосы со своего раскрасневшегося лица, а потом прошептала: «Да, и вот еще что. С недавнего времени мы связаны с тобой еще более тесно». «Что ты имеешь в виду?» От предчувствия плохих новостей желудок у него сжался. «Мне кажется, что ты и так все понял», — ответила Пиа, одарив его долгим страстным поцелуем на прощание. Заявила: «Наши шуры-мыры в конференц-зале не прошли бесследно. Я беременна. И клянусь, что еще до рождения нашего ребенка вытащу тебя на свободу».